Через минуту она почувствовала на себе чей-то взгляд. Моника обернулась и вздрогнула. На нее смотрел, хищно улыбаясь, неизвестный мужчина. «Что вам надо?» — чересчур громко спросила она. «Кто вы такой?» Мужчина молча продолжал в упор глядеть на женщину. Она схватила короткое полотенце, попытавшись прикрыться. «Убирайтесь отсюда!» — рассерженно закричала она. «Слышите? Немедленно убирайтесь!» Неизвестный сделал несколько осторожных шагов по направлению к ней. «Не подходите!» — закричала женщина, холодея от ужаса. Крепкая, почти стальная хватка сжала ей горло. «Тихо!» — сказал мужчина. «Тебе не будет плохо, если будешь вести себя тихо». «Где сейчас Дронго?» — проговорил он заметным акцентом. «Кто?» — спросила Моника, плохо соображая в этот момент, о чем вообще идет речь. «Где сейчас Дронго?» — спросил мужчина. «Я не знаю». Она попыталась снова прикрыться полотенцем, но неизвестный выхватил его из ее рук. «Я спрашиваю тебя, где он?» — спросил неизвестный. Моника не зря считалась одним из лучших инспекторов ДЭА. Она, мастерски поскользнувшись, внезапно левой рукой ударила по глазам незнакомца. Не ожидая такого нападения, мужчина охнул, на миг ослабив свою железную хватку. Толкнув его изо всех сил, Моника выбежала в коридор, но открыть дверь она не успела. Пришедший в себя Миура догнал ее и свалил резким коротким ударом. Моника упала почти без стона, но сознание не потеряла. Она почувствовала, как, грубо схватив, нападавший тянет ее на постель. Миура, уложив почти бесчувственную женщину на кровать, наклонился над ней. Убедившись, что она в сознании, он радостно усмехнулся. «Напрасно убегала. Теперь тебе будет очень больно, пока ты мне не расскажешь, где Дронго». Женщина слабо застонала. Миура провел рукой по ее груди, мягко коснулся живота и вдруг неожиданно нажал пальцем под ребро. Моника закричала. «Я спрашиваю, где он?» — настойчиво спросил Миура, еще раз надавливая в эту точку. От боли у женщины на глазах невольно выступили слезы. Миура, стоя над ней, покачал головой. «Такая молодая! И совсем ничего не понимаешь!» Именно в этот момент в дверь постучали. Бросив быстрый взгляд на Монику и убедившись в том, что она не сможет встать, Миура для верности нанес ей еще один очень болезненный удар дзюйкаян под ложечку и пошел открывать дверь. Каким-то чудом она и на этот раз не потеряла сознание. Услышав стук в дверь, Моника поняла, что это был Гамикава. Она попыталась крикнуть, но почувствовала, как слова застревают в горле. Тогда она, с трудом передвигаясь правой ногой, из последних сил ударила по ночному светильнику. «Я, кажется, ошибся номером», — сказал изумленный Сей. И в этот момент раздался треск светильника. У Гамикавы не было оружия, но Миура не успел закрыть дверь, и через мгновение они покатились по полу. Лежа на полу, Миура успел извернуться и ногой перехватить голову Гамикавы. Тот, нанеся сильный удар Миуре между ногами, высвободился. Оба вскочили на ноги, тяжело дыша. Краем глаза Сэй увидел лежавшую на кровати Монику и почувствовал, как закипает в нем злость к незваному пришельцу. Миура улыбнулся, расставляя ноги. Он был готов к схватке. Левая рука поднялась, прикрывая лицо. Правая развернулась в сторону. Затем левая рука резко пошла вниз, а правая вверх. Поняв, что перед ним опытный мастер кунг-фу, Гамикава чуть нагнулся, стремясь к концентрации силы при низкой и устойчивой позиции каратиста. Моника слабо шевельнулась, пытаясь подняться. Миура напал первым, стремясь нанести сильный удар кьемунтии в сонную артерию тремя согнутыми пальцами правой руки. Гамикава отбил его удар и сам перешел в контратаку, нанося сопернику двойной удар кистями рук. Миура легко ушел от нападения, смещаясь вправо. Моника с трудом села, пытаясь прийти в себя. Гамикава, видя, что его удары легко отбиваются соперником, попытался нанести быстрый резкий удар ногой снизу, но Миура опередил его, нанеся болезненный удар по другой опорной ноге. Гамикава полетел на пол, кувыркнулся и снова встал на ноги. Моника, не вставая, упала на пол и поползла к чемодану, стоявшему в шкафу. Миура внезапно прыгнул, пытаясь провести двойной удар. Гамикава тоже прыгнул. Оба лишь слегка коснулись друг друга, увернувшись от ударов. Но когда они уже приземлились и стояли на ногах, Ястреб, вдруг сделав обманное движение телом, нанес стремительный удар в лицо Гамикаве. Интран.